Из 13 членов бюро дозвониться удалось только до троих. Секретарь комитета комсомола автохозяйства Алексей Бутенин, резкий парень со старомодной стрижкой полубокс, сидел дома со своими двумя детьми. Комсомольская богиня хлопчатобумажного комбината Светлана Гуркина готовилась к завтрашнему занятию в системе политической учебы. Это была серьезная, приятная и хорошо одевающаяся девушка, в последнее время любой разговор начинавшая со слов «Вот когда мы на съезде?» Секретарь комитета драматического театра Максим Полубояринов отсыпался после вечернего спектакля. Зритель знает его по роли Дантеса в семисерийном телефильме «Черная речка». Все они по-военному ответили «Есть» и к 14.00 приехали в райком. Кворума не было, но в сложившейся ситуации об уставе думать не приходилось. Усадив членов бюро, Шумилин сразу же рассказал о причине экстренного заседания и передал разговор с инспектором. «То-то я смотрю, все стеллажи пустые», — догадался Полубояринов. «А какой хрусталь был?» «При чем тут хрусталь?» — возмутилась Гуркина. «По всему городу разговоры теперь пойдут. А если на бюро горкома вопрос поставят, минимум 2 года никаких мест занимать не будем. А почему? Мы-то в чем виноваты? Мне на съезде один делегат из Сибири рассказывал. К ним в райком медведь залез. И ничего. Неприятно, конечно, но это как несчастный случай. Никто не застрахован. С таким же успехом они могли и к нам в театр залезть», — поддержал Максим. «Товарищ Бутенин, не вижу активности», — оживился Шумилин. «Активность раньше была нужна. Я, Коля, понимаю, в ситуацию ты попал паршиво. Одним словом, на разных коврах объясняться придется. На нас можешь положиться. Бюро всегда поддержит, но сейчас я тебя успокаивать не стану. Не может человек просто так в райком полезть. Когда говорят, с пьяну взбрело, это неправильно. Пьяный делает то, что у трезвого в голове уже было. Почему раньше ребята на стенах звезды рисовали, а теперь «Спартак чемпион» пишут? Я сам болельщик, но если у всех пацанов вместо голов футбольные мячи будут, дело добром не кончится. Эти хулиганы — звоночек всем нам. Помните, я на бюро по поводу годовой сверки говорил, что мы больше с цифрами да со справками, чем с людьми работаем? У нас 2 графы. Молодежь союзная и молодежь несоюзная. А молодежь-то она разная. Когда итоги соревнования в городе подводят, с чего начинают? С роста рядов. Что же вы, спрашивают, при такой базе роста такой маленький прием дали? И слова-то какие? База роста. Словно склад запчастей. Алексей Иванович, вернемся к нашим хулиганам, а то я на спектакль опоздаю. Сегодня как раз преступление и наказание, — сработал на публику Полубояринов. Я ж об этом и говорю. В комсомол мы принимаем, будто главное билет выдать и взносы собрать вовремя. А кто, что, дело 10-е. А тебя никто не заставляет неподготовленную молодежь принимать, — привычно возразил Шумилин. Это ты сейчас так говоришь, — усмехнулся Бутенин. А когда тебя в горкоме за пушистый хвост возьмут, мы другое слышим. Одним словом, ходишь за каким-нибудь разгильдяем и просишь: «Вася, пойдем в комсомол». Или еще пример. Весной 10-классники на бюро косяком идут, мол, хотим быть в передовых рядах советской молодежи. «А где же вы раньше, голубчики, были, пока вам комсомольская характеристика в институт не понадобилась?» «Потребительство, оно не только к барахлу относится, но это проще всего — на людей рукой махнуть», — наставительно возразила Гуркина. «Я на съезде с одним парнем познакомилась. Представляете, 5 лет назад он был трудным подростком. Комсомол перевоспитал». «Да поймите вы, — сжал кулаки Бутенин, — если бы мы правильно воспитывали, перевоспитывать не нужно было. Раньше отец мне рассказывал, если парня в комсомол не принимали, он руки готов был на себя наложить. За великую честь считали. А сейчас бравируют тем, что не в комсомоле. Мол, не такие, как все. Мы коммунистический, понимаете, коммунистический союз молодежи. Пусть наш союз будет меньше, да лучше. Пусть к нам просятся, мечтают получить билет. А мы будем выбирать лучших. Были же когда-то кандидаты в комсомол». «Ты, Леша, ревизионист», — мечтательно произнес Полубояринов. «Правого толка», — согласился Бутенин. «Почему правого?» — оторопел Максим. «Потому что прав. Ты вот, Светлана, говорила, мы теперь никаких мест не займем, грамоты получать не будем. А их у нас и так уже вешать негде. Как у моего деда, вся изба картинками из «Огонька» оклеена. Я ведь, Коля, в городской ревизионной комиссии не просто числюсь. Я же говорил, ревизионист, встрепенулся Полубояринов. Максим, поморщился Шумилин. Одним словом, всякого там в комиссии наслушался. Недавно по письму ездил. Сообщили, что в комитете комсомола рафинадного завода активисты вечерами пьют, а потом на столе заседаний трахаются. Подтвердилось. А хулиганы-то здесь при чем? Покраснела Гуркина. А при том, что такого еще никогда не было. Райком громить. Одним словом, если бы они комсомол уважали, в райком не полезли бы. Разговор на уровне «ты меня уважаешь», — поддел Полубояринов. Я знаю, Максим, что ты остроумный, но я хочу, чтобы вы меня поняли. Эти хулиганы где-то учатся или работают, а там ведь есть первичная организация. Вот о чем нужно думать. А может быть, они и сами комсомольцы? Делать что-то необходимо сейчас, пока случайность в закономерность не превратилась. «Ты мрачно глядишь на молодежь, Леша», — констатировал Полубояринов. «Я, Максим, гляжу трезво. И ты меня, Коля, понять должен. Сам же все время с подростками возишься». Члены бюро замолчали. Было слышно, как за окном по переулку проезжают редкие воскресные автомобили. Шумилин понимал, что от него ждут решения. «Мне бы тоже хотелось», — начал он, еще не зная до конца, что скажет, и чувствуя какую-то трибунность взятого тона, — чтобы произошедшее оказалось случайностью. Хотя и за случайность отвечать придется. Согласен и с тобой, Алексей. Случайность со временем может стать закономерностью, но уверен, эти хулиганы не комсомольцы. И не надо с водой выплескивать ребенка, а то появилась такая манера. Нащупают недостаток и давай подряд все крушить. Ты же, дорогой мой, у себя на автобазе машину, у которой фильтр засорился или тормозная жидкость вытекла, не списываешь? Комсомол, каким он сегодня стал, не одно поколение строило, и каждое самое лучшее старалось вложить. Вот так-то. Ты о многом сказал правильно, главное с болью. А то мне иногда кажется, спортивных болельщиков кругом больше, чем болеющих за дело. И мнение мое такое. В связи со слетом очередное бюро у нас будет не в среду, а во вторник. К этому времени, надеюсь, прояснится что-то и у милиции. Давайте отложим все другие вопросы, они терпят, и вернемся уже в полном составе к этому разговору. Разберемся, что тут закономерность, а что случайность. Что произошло из-за незакрытого окна, а что по другим причинам. И как быть, чтобы такого больше никогда не случилось. Договорились. Члены бюро с шумом отодвинули стулья и начали собираться. «На вот тебе для коллекции». Вернувшись от двери, протянул Бутенин тоненький сборничек. В командировке купил. Оставшись один, Шумилин закурил и поймал себя на том, что за годы общественной работы приобрел навыки эдакого миротворца, укротителя страстей. А может, именно Бутенина нужно брать на место второго? Правда, у него ни образования, ни опыта аппаратной работы, но зато комсомол для него комсомол, а не ступеньки в жизни. Этим он и похож на Кононенко. И парень Леша хороший, только рисковатый. А почему, собственно, мы стали любить разных молчаливых насмешников, смотрящих на наши недостатки и несуразицы, словно воспитанные иностранцы, с ироническим удивлением, почему, мол, аборигены порядок у себя навести не могут? А ведь они никакие не интуристы, а соотечественники, граждане. Не в обиходно-транспортном, в главном смысле этого слова. Они люди, от которых все зависит. Почему человека с болью и виной, называющего вещи своими именами, мы внутренне, соглашаясь, все-таки воспринимаем как возмутителя спокойствия? Слава Богу, что он покой возмущает. Спокой, вернее, с успокоенности, вся безалаберность и начинается. Тут Бутенин абсолютно прав. Тогда получается, ощущение вины есть не у одного краснопролетарского руководителя, а то он уже решил, что это последствия его последней подводной охоты. Шумилин невольно прислушался к себе и сразу уловил знакомое тревожное ожидание. Казалось, даже сердце бьется с какими-то перебоями, словно спотыкается. Ерунда. Он взял в руки книжицу, подаренную Бутениным. Почти всем в районе было известно, что Шумилин собирает первые сборники поэтов, и в его коллекции есть почти все классики, не говоря уже о нынешних стихотворцах. Но мало кто знал о том, что начало коллекции положила книжечка шумилинского однокурсника, ко всеобщему изумлению, вышедшего в поэты. Итак, Верхнекамское книжное издательство. Ивана Сотин. Просень. Название настораживало. На фотографии здоровяк с мужественным прищуром. Аннотация сообщает: молодой поэт, 37 лет, пристально вглядывается в лица современников и вслушивается в беспокойный пульс эпохи. В предисловии уважаемый лауреат, представляя автора, вяло уверяет, будто за стихами Осотина чувствуется судьба, а в стихах чистое лирическое дыхание. Особенно близка ему комсомольская тема. Это интересно. Открываем. Надо сказать, Шумилин особенно внимательно и ревниво следил за тем, что пишет отечественная литература о комсомоле. И это понятно. Врачи с желчным любопытством читают романы про медиков. Работники правоохранительных органов недоумевают над книгами о сыщиках. Деятели торговли смущаются сцены жизни рядовых продавцов. Краснопролетарский руководитель не был исключением, и нередко, отложив недочитанную повесть о своих коллегах, он изумлялся. Если то, что изобразил писатель, комсомол, где тогда, простите, состою я сам? Разумеется, сборник Ивана Осотина Шумилин раскрыл на комсомольском стихотворении. Верность. Когда мой день особенно тяжел, когда пути не видно, стужи лютой, я говорю: товарищ комсомол, ты помоги мне в трудную минуту. И чувствую надежное плечо, и вижу в тучах яростное солнце, и слышу, сердце бьется горячо, и знаю, это верностью зовется. Лихо, подумал Шумилин. И главное, ни к чему не придерешься, все правильно. Но вот интересно, почему чем меньше в стихах искренности, тем больше в лесенке ступенек? А ведь в сущности этот Иван Осокин тоже в райком залез. И тоже потому, что окно не закрыли.